Фундаментальные вопросы. Добрый день, друзья! У микрофона Олег Тихомиров. Вы слушаете программу «Фундаментальные вопросы» на радио ВК. И, как всегда, в этой студии, в этой программе сейчас со мной кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Приветствую, Олег. Здравствуйте. Ну, вот, собственно, тему, которую мы заявляли, она называется «Внешняя политика постсоветской России». Живем мы как раз в постсоветской России, но у этой внешней политики, которую проводит наша страна, наше государство, у нее есть уже кое-какая история. Началась она в 1991 году, видимо. Но, может быть, нужно все-таки понять небольшую предысторию того, что происходило в 1991-1992 годах. Ну, в общем, что это все не на ровном месте наступило, не просто так, а имело тоже, естественно, вот какой-то фундамент, то есть вот этот некий тренд, некое развитие. И заложил его вот на тот момент, мне кажется, как раз Михаил Сергеевич Горбачев, который провозгласил, значит, разрядку международной напряженности. Она, правда, раньше была провозглашена, но он ее начал в действии так проводить, начал дружить с Европой, с Америкой, брал у всех деньги, куда они потом делись, непонятно. Ну, в общем, Олег Ильич, передаю тебе слово. Ну, касаясь сегодняшней нашей темы, я немножечко, скажем так, пару минут затрону двум достаточно таким важным событиям с точки зрения, ну, определенной части и внешнего фактора. Это выход сборной России по футболу, финальную часть чемпионата Европы, который состоится в 2016 году. Самое интересное, как бы не относились к сборной России по футболу, но именно постсоветское пространство, единственный раз в 2000 году наша сборная не выходила в финальную часть. Угу. Так что вот это уже пятый заход, но если считать 92 год, ну это переходный момент, то это уже 6. 6 из 7. Ну и второе, это красноярцев поздравить с тем, что наш легендарный хоккейный клуб «Енисей» в четвертый раз взял Кубок мира. Это тоже очень достаточно серьезное достижение в истории, в том числе, ну и определенный как бы элемент внешнеполитической спортивной составляющей. Вот буквально спустя вот 4 часа после вот этой минуты нашего разговора сейчас у нас как раз в студию придут Дмитрий Золотухин с гостем и будут говорить вот о том, что происходило в Швеции на этом кубке, так что оставайтесь с радио ВК. Ну, переходим к нашей теме. Ну, теперь переходим как раз уже к тому достаточно серьезному вопросу, который затрагивает внешнеполитическую деятельность. Любая страна, маленькая, большая, скажем так, средняя, входящая в разные блоки, не входящая в какие-либо блоки, придерживающие нейтралитета, имеет свою внешнеполитическую, скажем так, деятельность. Ну, как еще классики говорили, да, политика – это стоимостное выражение экономики. Да? Ну, стоимость – это, соответственно, экономический термин, подразумевающий там все, скажем, затраты физического, умственного труда, обесчисленные там в конкретном продукте человеческого, который в процессе реализации становится уже товаром. Вот то же самое и здесь. То есть после распада Советского Союза Российская Федерация, кто, если, скажем, забыл из дорогих радиослушателей, то мы напомним, что в начале еще до Конституции 1993 года, помните, это была Российская Федерация-Россия, да? Mm-hmm. Некоторые говорили, что это получается Российская Федерация минус Россия, да? Вот. Mm-hmm. Стали проводить внешнеполитическую деятельность, которую либералы-западники активно навязывали. Это то, что мы стопроцентная западная часть мира. То, что славные, прекрасные ребята из океана и Европы помогут нам построить супер, скажем так, благополучное общество. Ну, ты, если... Извини, что перебил, Олег Ильич, просто очень важно вспомнить момент, что Борис Николаевич Ельцин, еще будучи опальным вообще, вот изгнанным там из ЦК, не помню, изгнали его или нет, Ну, в общем, одним словом, будучи... Нет, он был членом ЦК. Оставался членом ЦК, его изгнали с поста. Сняли с поста первого секретаря Московского городского комитета Коммунистической партии Советского Союза. И он же был призван и обласкан именно в Соединенных Штатах. Вот это вот иногда забывают немножко. Да, он и летал вокруг статуи Свободы, и тогда у него все перевернулось. А когда в 30 лет он вступал в Коммунистическую партию, у него почему-то это не довернулось и так далее. Там вот. Ну и как раз показывали тогда еще по телевидению, еще в те вот конце 80-х годов, как Борис Николаевич выступает вместе с Клинтоном, по-моему, они. Нет, там... Кто тогда был? Там Буш был. А, Буш тогда был. Вот, в общем, кто-то из президентов, значит, они стоят на одной сцене, и вот у меня было все время такое ощущение, что Борис Николаевич был, в общем, слегка нетрезв. Вот. Но американский президент, значит, внимательно его слушает и все время смеется. Чему он смеется, я не понимаю, но неважно. Нет, ну это потом и Клинтон смеялся уже, когда Борис Николаевич, уже будучи президентом Российской Федерации самостоятельного государства, преемником Союза Советских Социалистических Республик, там и оркестром дирижировал, другими вещами. Это уже позднее. Но я хочу сказать, что истоки начинаются там. То есть за признанием Борис Николаевич ездил в Соединенные Штаты за поддержкой. Поэтому, соответственно, когда он стал президентом, то, простите, у кого искал поддержки, те его и поддерживали. Нет, совершенно верно. То есть это факт уже не требующий никакого... Но он задокументирован. Нет, но он задокументирован, это реально. То есть внешняя политика 90-х годов, она соответствовала тем стандартам, как сейчас принято говорить, хотя это слово не очень люблю, ну, общепринято, того, что США в первую очередь и их, скажем так, младшие братья в Европе по так называемой атлантической группе, государства, они считали, что Россия должна быть под ними. Не вместе с ними, а под ними. Ну, в принципе, Российская Федерация в тот период времени четко выполняла эти позиции, четко придерживалась этих подходов. И тот же министр иностранных дел, гражданин с двумя гражданствами Козырев, уникальный случай в истории любого государства, но факт неоспоримый, он делал все для того, чтобы ну, не просто обглодать, не просто обрубить, а просто окончательно, скажем так, загнать в третьеразрядные страны. Да, они делали это с учетом своих интересов, и в этом нет ничего ни плохого, ни хорошего, ни зазорного, ни ужасного. Это нормальная эгоистическая позиция любого государства. Если вы этого не делаете, то это не говорит, что другие не должны делать. Угу. Поэтому, естественно, что в тот период времени руководство нашей страны, оно действовало в своих узких, скажем так, эгоистических интересов, и эти интересы совпадали с интересами национально-государственной доктрины Соединенных Штатов Америки. Ничего в этом зазорного нет, американцы молодцы. Я имею в виду в хорошем смысле слова, для себя они работают четко, уверенно, они знают, чего хотят и как это сделать. Сделать, да, поэтому это их плюс. Вот в отличие от Советского Союза, у России вдруг появилось еще там одно направление внешней политики – это взаимоотношения с ближним зарубежьем. Вот. И оно далеко не все было дружественное, собственно говоря. То есть, если, скажем, ну не знаю, Белоруссия, Украина, ну Казахстан – это как бы такие достаточно традиционные наши друзья и партнеры были в тот момент, во всяком случае. Ну, Прибалтика-то однозначно была недружественная, она сразу, как говорится, отскочила от Советского Союза и все, и помахала ручкой. Вот, Закавказье, в общем, достаточно такое вот неустойчивое. Средняя Азия, я вообще молчу, что там творилось, и, да и, наверное, до сих пор творится. Вот, давай вот об этом немножко поговорим. Ну, во-первых, надо четко разделять, да? Первый момент – это то, что если бы Российская Федерация, мы не будем говорить сейчас, это хорошо или плохо, не захотела бы, да? То никаких бы Беловежских соглашений бы не было. Ну, естественно, естественно. Соответственно, никакой бы свободы, независимости не было бы, соответственно, у Прибалтики, ни у Грузии, ни у Азербайджана, Казахстана и так далее и тому подобное. Это факт. Другое дело, что вы сделали то, что посчитали нужным. Еще в 1990 году вы заявили о суверенитете. А суверенитет – это тождественно полная независимость. То есть зачем нам нужен этот Советский Союз, который является, скажем так, гирями? Ну и, соответственно, удовлетворили просьбу всех 15 самостоятельных республик, которые исторически так имели составную часть в структуре Советского Союза, да? Тогда вопрос. Ну, а в свое время там, скажем, Абхазия тоже была республикой, но потом ее по высочайшему волеизъявлению товарища Сталина сделали составной частью Грузии, да? Даже как и Осетию поделили пополам. Поэтому это, конечно, то, что есть. И если бы, скажем, не хорошие или плохие коммунисты во главе с Владимиром Ильичем Ульяновым Бланком, да, то, конечно, бы и Украины бы никакой бы не было бы там. И соответственно, никаких бы нюансов не было. Да. Ну да, надо еще обратить внимание, значит, да. Григорий Викторович, что все границы, которые сейчас существуют на Ближнем зарубежье, они все были в рамках Советского Союза сформированы. Они в рамках Советского Союза были, да. И, скажем, те двойные стандарты, которые... И всегда... Армении никакой не было как независимого государства. И, извините, и Латвии никакой не было как независимого исторически государства. Исторически можно там, да, Урарту, древнее армянское государство и прочее. Большая часть Урарту в этом случае находилась на территории Турции и Ирака. Это там надо разбираться с ситуацией. Не, ну это да, это совершенно верно. Не, ну просто если брать какие-то... Турки нас сейчас услышат и чувствуют, они обидятся. Они ничего не сделают, просто мы можем помочь курдам более активно. И тогда там мама не горюй будет. Вот. Так, поэтому, естественно, что первая половина 90-х годов шла в фарватере то, что мы вам предоставили, ребята, мы даем вам возможность, вы эту возможность в полном объеме, скажем так, используете в своих интересах. Как вы используете, где вы используете, ну, это уже следующие, скажем так, нюансы. А первые нюансы были, что да, ребята все получили, ребята соответствующим образом, скажем так, переложили на нас все обязательства Советского Союза, ну это факт, факт. Да, да, вы заплатили все денежки, которые все имели, а условно говоря, потом вас стали иметь там, с учетом того, что вы захотели это. Ну, естественно, что Борису Николаевичу надо было показать, что я там и прочие все эти вещи. Борис Николаевич выполнял обязательства, которые дал еще до того, как. Да, до того, как он дал, но он человек слова. Ну, да, пацан сказал, пацан сделал. Пацан сделал, да. Вот. Ну, а если, скажем, более детально, то та тенденция, она четко была отработана, и фактически стали, еще раз повторюсь, окончательно убивать ту внешнюю политическую деятельность, которая должна действовать в интересах основной массы населения. Ну, фактически, внешняя политика – это продолжение внутренней политики, да? То есть, что мы имеем от того, что происходят эти события, какие там материальные моменты, какие экономические моменты, какие там возможности социально-культурного развития мы получим, если, скажем, наши парни там пропахают часть территории, скажем, условно говоря, там в районе Персидского залива, да? То есть, что мы будем иметь? Ведь этот нюанс очень такой интересный. Ведь Советский Союз, внешнеполитическая его деятельность, по большому счету, не побоюсь сказать, для основной массы населения это, ну, больших преференций-то не было. Не было. Ты имеешь в виду какой? Советский Союз. Глазами зарубежных гостей. Не было. То есть внешняя политика была, мощь Советского Союза была, но фактически там одним оказывали безвозмездно одну помощь другим. Ну, да, да. А что взамен-то? Ну, для простых граждан. Для простых Советского... граждан ничего. Все. Ничего. Вот. Редкие командировки с вот о чем мы или речь. $20 суточных. Да, и Российская Федерация, она как правопреемник Советского Союза в этом худшем варианте, она соответствующим образом делала то же самое. Поэтому они верные ленинцы, они были верные коммунисты, они же все-таки вышли из коммунистической партии Советского Союза. Поэтому они продолжали это делать. Они продолжали сдавать те позиции, которые были в свое время их предшественниками. Много таких случаев было. Поэтому и те ляпы, которые они делали. То есть, кого надо было, мы не поддерживали, а кого не надо, мы соответствующим образом, ну, я имею в виду не мы, а руководство, скажем, делали в большом количестве и тратили большие средства. Фундаментальные вопросы. Мы говорим сегодня о внешней политике постсоветской России с кандидатом исторических наук, политологом Олегом Лютых. Олег, вот, по-моему, одно из первых таких столкновений, что ли, противоречия, когда выразилась политики Запада и интересам России, это югославская проблема. То есть это вот как раз война с Сербией, это Косово, вот эти вот все нюансы. Давай вот об этом немножко поговорим. Во-первых, чуть напомним, откуда возникла вообще югославская проблема и сербская проблема, и чего там потеряла НАТО, и как, в общем, выглядели мы на этом фоне. А сербы, напомню, это наши вот хорошие или плохие, но вот союзники с конца 19 века. Ты знаешь, есть такая мудрая, скажем, восточная, ну, не поговорка, изречение, да? Говорит, упаси Боже меня от таких, скажем, товарищей, да, а врагов я найду себе сам. Ну, это и касается, скажем, и других товарищей, в кавычках, тех же болгар и многое тому подобное. Суть заключается в том, что Европа, она, ну, долго уже находится в состоянии благополучия, ну, долго находится в этих иллюзиях гуманизации, толерантности, своего, ну, супер особого пути развития. Самое интересное, что львиную долю военных нюансов они, скажем, отдали. Американцы говорят, ребята, ну мы же свои, поэтому зачем вам это надо? Они говорят, ну и хорошо, и славненько. Поэтому посмотреть военный бюджет НАТО, да, в 2,5 раза превышает вот США в НАТО, да, в 2,5 раза превышает бюджет всех остальных членов НАТО, да, ну, естественно. Вот, и поэтому для того, чтобы еще раз вот эти вещи сделать, нужно было нанести удар по последнему такому мощному оплоту, который предполагал именно выработку дальнейшей дестабилизации в Европе и отчасти, скажем, противоречия христианского и мусульманского мира для того, чтобы потом очень хорошо использовать это в своих интересах, манипулировать. Ну и, естественно, нужно было как раз продолжить те действия, которые в дальнейшем проявились и в районе Персидского залива, и в районе Северной Африки, те называемые предтечи так называемых цветных революций. Это все, скажем так, звенья одной цепи внешнеполитического курса Соединенных Штатов Америки. В этом плане американцы молодцы. Я всегда говорил и буду говорить, что мы должны действовать так же, как Соединенные Штаты Америки, всеми возможными и невозможными методами и ресурсами для достижения своих таких же национально-государственных интересов. Вот этот момент, он очень, как бы сказать, показательные. Ну, если конкретнее сказать, Олег Юрьевич, то, в конце концов, авиация НАТО начала бомбить Сербию. Естественно. Сербия наша считалась хорошей, да. Я еще раз подчеркну, или плохой, но всегда считалась по какой-то вот такой нашей идейной, православной, ну, союзницей. Да, такой определенный духовный момент, хотя да. Тут можно, скажем, долго по этому дискутировать. Ну да, там можно, но тем не менее, они смотрели в нашу сторону и ждали. Вот, ну, они не всегда смотрели в нашу сторону. Я имею в виду в этом, по-моему, это в 95-м году или в 96-м вся эта история происходила. Сейчас меня, кстати, нет, почему? Зачем? Это уже, скажем так, когда Примаков... Когда бомбили Примаков. Белград? А? Когда Белград бомбили? Ну, все события 98-99 года. Да, ну, предчестие и все остальные, да, совершенно верно, тенденции пошли вот как раз два этих года. Ну, я хочу сказать, что как раз вот в эти годы они, конечно, смотрели на нас и ждали, что Россия им как-то поможет. Вот что помешало России как-то действенно им помочь? А помешало то, что Борису Николаевичу Ельцину это не нужно было. Ельцинскому окружению это не нужно было. А России это было нужно вообще? А России нужно было, да, надо было соответствующим образом поставить сербам С-300 и С-400, снабдить всем необходимым комплектующим, оказать полную военно-техническую помощь. Для того, чтобы славные американские парни, которые летают, которые привыкли бомбить, когда не получают сдачи, поняли, что Вьетнам, он может быть и здесь. А второй момент, надо было сербам, скажем так, оказать помощь с точки зрения, скажем так, и политического, более активного. Ну и, естественно, через те каналы, которые у наших военных компаний, которые занимались продажей вооружений, обеспечить еще и тактическим наземным вооружением. Для того, чтобы пригласить славных парней из НАТО в горы Балканов, и для того, чтобы там в конечном счете сделать обратку по той же Италии, сделать обратку по Средиземноморью, для того, чтобы ребята поняли, что если люди хотят жить так, как они считают нужным, то вы должны понимать это. Мы же не лезем к вам, лезете вы к нам. То есть надо было это сделать. А этого не сделали. И что в результате получилось? А в результате получили то, что американцы убедились, что Россия, а в данном случае русские, это никто и звать их никак, а России можно вытирать и ноги, и она будет даже подносить, скажем так, туалетную бумагу вам, потому что это третья разрядная страна. То есть региональная держава, как они еще говорили. Вот, ребята, сидите там и не кукарекайте. И ребята, условно говоря, там сидели, и ребята, как бы сказать, ну, сопели, были недовольны. Но, ребята, надо было проявить это. Была попытка там соответствующим образом, когда бывший глава, нынешний глава администрации Ингушетии, когда там десантура проперла, да, в Приштину. И надо было оставаться-то. Но это же вопреки всему, потому что там... Пришли другие ребята, тут русские десантники, понимаете ли, пришли раньше нас. И кто сюда, соответственно, пустил? Это что это такое? Сказали из Вашингтонского обкома. А московский райком сказал, хорошо, есть. И потом это ребята все ушли, и Косово соответствующим образом, вопреки всему, там утвердили то, что можно. А вопрос такой, да, почему Косово можно, независимость, а курдам нельзя? Что это за двойные стандарты? Ну, они всегда там, у них двойные стандарты. Вот я хочу как раз перейти теперь к Ближнему Востоку, Олег Юрьевич, и поговорить как раз о славной иракской кампании, которая, да. Я вот напомню, началась с того, что было абсолютно твердое утверждение, значит, в западных средствах массовой информации и в правительственных, естественно, источниках, что Саддам Хусейн разработал, ну, во-первых, имеет гигантские запасы химического оружия, а во-вторых, у Саддама Хусейна, ну вот уже на подходе ядерная бомба. Сразу оговорюсь вперед, ни того, ни другого на территории Ирака не нашли. Вот. Но тем не менее, Ирак разнесли в пух и прах. Теперь мы там имеем просто ИГИЛ. Который американцы создали. Да, не, ну они молодцы. Который запрещен на территории России, ну так принято говорить, так положено, и я с радостью за это скажу, они запрещены на территории России. Но не только ИГИЛ, там еще ряд крупных, да, и там, радикальных мусульманских организаций. Да, которых при Хусейне, надо все-таки сказать, не было. При Хусейне много чего не было. Да. И Хусейн был хорошим другом и Соединенных Штатов Америки, и Советским Союзом находил общие точки соприкосновения. И ради, скажем, даже не своих интересов, а ради интересов СССР и США он, скажем так, развязал, и была мощная война с Ираном, для того, чтобы там отодвинуть, скажем, тех славных ребят, которые в 79-м году пришли к власти и убрали, скажем так, проамериканский режим. Ну, совершенно очевидно, что России вот иракская кампания, она совершенно была не нужна, и мы были против этого. Тем не менее, это были, знаешь, такие какие-то протесты из-за забора, как мне показалось. Ну, они всегда были протесты из-за забора, и они бы и сейчас были бы протестами забора. Просто события, связанные в Ливии, показали. Вот, ну, давай вот до Ливии дойдем. Давай немножко про Ирак. Да. Проблема Ирака заключалась не сколько... Это повод. А основная причина, как говорят, причинно-следственная связь заключалась в том, что Хусейн предлагал ОПЕК продавать нефть в расчете на евро. И доллар тогда отдыхает. И американцы сказали, это что такое там? Вы что себе позволяете-то? Вы вообще кто? Ну, то есть снова дядю Сэма задели. Не, ну дядя Сэм говорит, ребята, вы что вообще? Вы попутали, что ли? Вы забыли, кто есть кто? И все. И поэтому, соответствующим образом, американцы влупили всю свою мощь и пропагандистскую, и, скажем так, информационную отдельную, и военную, и политическую, и экономическую. У них рассчитано все. Авианесущие, еще адмирал Мэхам в свое время предлагал. Они влупили, да. А иракская армия... Ну, конечно, она не могла сопротивляться. Значит, нет. Она как раз сопротивлялась очень прекрасно. Да. Но иракская армия, как и любая ближневосточная армия, она, скажем так, с учетом тех обстоятельств, которые есть, ну, это особенность. Это не хорошо, не плохо, это особенность. Они пришли, когда их купили, очень хорошо купили. Они говорят, а зачем мы будем воевать? Они были в тот период времени по боеспособности, по техническому оснащению, они занимали 4-5 место в мире. Uh-huh. Не надо говорить, что. И тем более, если бы они хотели... Я просто по факту говорю, никто не воевал. Вот да, они никто не воевал. Чуть-чуть там они посопротивлялись, кое-что там они даже оказали сопротивление, там, скажем, гвардейцы Хусейна. А вот, но... В этой связи зато американцы столько фильмов наснимали, как они берут да. Багдад, да. Зарево, там да. Все это. Не, ну, Голливуд работает. Кино такое. Вот я, кстати, скажем, вопреки нынешней конъюнктуре, скажу, что у Америки много чему можно поучиться. Это на самом деле. Во-первых, у американцев чувство собственного достоинства и чувство патриотизма, оно в крови. Во всяком случае, ЦРУ, ФБР, как КГБ, скажем, свою собственную страну не сдавало и не предавало. Не говоря уже других вещей. Да, поэтому эти вещи, как бы сказать, заслуживают уважения. Поэтому не надо говорить, как многие наши там конъюнктурщики, особенно на Первом, Втором канале. Ну, это, да, долго находились в США, потом приехали, потом заказ Кремля. Получили, да, Кремля, да. И ребята начинают молотить 100% наоборот. Вот угу. Классический пример, я не буду просто называть, неэтично, но я так воспитан. Несколько, скажем, ну, хорошо уважаемых людей, их в Красноярском крае знают. Но так получилось, что я с ними, скажем, одно время так взаимодействовал, общался там. Когда я говорил вещи, которые сейчас говорят на всех каналах и президент Российской Федерации, в начале вот этого периода, они, кстати, бывшие партийные работники, потом стали демократы, они говорят, Олег, ты там, и все слова прочь. Так сейчас об этом президент Российской Федерации говорит. Так вот, как раз возвращаясь к этому, Хусейн хотел это сделать. Uh-huh. Все, и американцы, как это так? Тогда мы теряем все и в большом количестве. И поэтому они четко сделали то, что им надо. Система управляемого хаоса, а им не нужна была управляемая, они работают на достижение своего результата. Нефтепроводы разрушены? Нет. Добыча нефти разрушена? Нет. Другие вещи разрушены? Нет, там есть четкая система военных компаний частных, которые, соответственно, выполняют роль и военного хозяйства, и гражданского, и охранного. Ну и при этом, собственно, Ирак, они получили, как говорится, очень мощную территорию рядом с Ираном, надо же это понимать. Да, а Иран-то у них совершенно верно. Вот, то есть тут вот уже, как говорится, не надо далеко бросать. Это через границу можно стрелять. Они что хотели, они получили. И когда многие говорят, это, они этого и не хотели. Им нужно было ухряпать. Но самое главное, ради чего они туда пришли, осталось под контролем и продолжает поступать. Все. Оружие сбывают, люди получают доходы, люди обкатывают различные методики, люди обкатывают определенный уровень профессионализации. Это не надо сбрасывать со счетов. Поэтому американцы в этом плане достигли 100% результата. Да, но с другой стороны, они достигли результата гигантского очага международного терроризма. Так им это и надо, ребята. Надо взрастить. Понимаете, надо же с кем-то воевать. Поэтому надо, соответственно, кого-то на что-то направлять. А это очень выгодный вариант. Тем более платные ребята, которые будут кричать «Аллах Акбар», очень нужны. Прервемся, Олег Юрьевич, на одну минуту и продолжим наш разговор. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать с 50-летней семейной парой. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. ПКЖ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справки 281-14-15. И на сайте музгород.ру. Для детей старше. «Фундаментальные вопросы». Продолжаем программу «Фундаментальные вопросы». В студии Олег Тихомиров и кандидат исторических наук, политолог, мой собеседник Олег Юрьевич Лютых. Олег Юрьевич, ну вот теперь давай как раз и к Ливии перейдем. Да. Тем более, что эпоха-то вообще сменилась. Это вот уже и не Борис Николаевич, а это уже все-таки Владимир Владимирович. У него нет таких обязательств перед Соединенными Штатами. Может, перед Борисом Николаевичем у него были обязательства, но, во всяком случае, это все-таки свои внутренние дела. Вот. И вдруг у нас вот такая история происходит, когда в Ливии вдруг возникает восстание. Причем потом, кстати, выясняется, что Ливия была действительно социалистическим государством, что там действительно, в общем-то, о людях заботились, строили там, в общем, дороги, жили они хорошо и неплохо. Вдруг народ возмущается, Каддафи, значит, тиран, его там ужасно с ним поступают, убивают зверским образом. И в Ливии сейчас творится неизвестно что. И делается это, конечно, при помощи, безусловно, вот европейских держав, и, ну, в общем, союза натовских вот этих государств. И Россия опять не при делах. Как это могло произойти? Почему мы согласились с этим? Хотя Каддафи, ну, в общем, был всегда нашим другом. Были у него грехи, все понятно, там самолет взорвался над Локерби, еще где-то там, у них были терки кое-какие, но нам-то он ничего плохого не делал, а у нас ведь есть государственные интересы, как ты правильно сказал, вот, вот как это могло случиться? Не, ну, здесь можно там вернуться к 2001 году, когда американцы там себе устроили и взрывы, и поджоги, и все остальное, да, а потом спецоперация в Афганистан, да, так называемая борьба с Талибаном и прочее, прочее, прочее, да? И самый выгодный был воздушный коридор через Российскую Федерацию. И Путин первый предложил. И все нормально. И все замечательно, и прошли. Потом в свое время построили даже база НАТО в районе Ульяновска. Тоже забывают. Кстати, она до сих пор, по-моему, осталась. Надо вот посмотреть, самое интересное, что что-то в последнее время стали замалчивать. Там реально посадка, транспортировка и прочие все эти вещи. Вот, 2003 год, Хусейн, это тоже первый срок Путина Владимира Владимировича. Ну, не надо забывать. Это уже путинский, да. Да, так что вот. А здесь все четко и ясно. То есть Каддафи – это человек, скажем, который в 69 году, 1 апреля, совершил государственный переворот, да? Вот. Но образование-то у него какое? Европейское. Да. А вот все его окружения, ребята-то были, скажем так, достаточно европеизированы. И режим-то был светский. И официально Каддафи никаких постов не занимал. А самое главное, население ливийской Джамахирии было менее 7 миллионов. Это в первый момент. Да, там многие вещи, но суть-то заключается, что Каддафи, в отличие от Саддама Хусейна, всего лишь нам все предлагал в идее и как бы реализовать, в финансовом плане перейти на, скажем так, определенный золотой динар. А, извините меня, Африка – это кладец для транснациональных корпораций. А Каддафи тут себе позволяет какие-то вещи. Во-вторых, Каддафи очень сдерживал радикалов и сдерживал эти потоки ребят, которые шли из Южной и Центральной Африки туда, в Европу. Он же сдерживал их. Он, да, он достаточно жестко, достаточно цинично, и он очень много вкладывал и в итальянскую экономику, и во французскую. И фактически больше половины денег Каддафи к Саркози победил на выборах. Кстати, вот хотел обратить внимание, это что факт. Как раз вот эти иначе катастрофы с беженцами, но они начались не вчера, а позавчера, скажем, а пока был Каддафи, их не было. Да. То есть на итальянские берега еще никто в то время не обрушивался. Вот, поэтому естественно, что нужно было это сделать. А когда Европа завязнет, когда Европа соответствующим образом, вот это трансатлантическое соединение, да, с одной стороны, вот те азиатские ребята, Китай отодвигаем, американцы грамотно работают, отодвигаем. Оборот там в пределах 80 триллионов будет достигать. А здесь, соответственно, жесткие рамки мы вас загоняем, тут уже Россия по боку. И Европу мы, скажем так, отсекаем. А для того, чтобы Европа там занималась не вопросами своей дальнейшей перспективы, а чтобы она так вот вбухивала, да, так же, как вот, например, есть же интернет, да, молодежь сидит в интернете, там может радикализироваться, может какие-то другие вещи делать, но тут пиво, попкорн, чипсы, а зачем куда-то идти на улицу? Все Ребята сидят, ребята занимаются. Вот как раз эти вот представители Африки и Азии, они вот будут бодоражить. А когда есть проблема, да тут еще золотой динар парень задумал. Ну-ка, надо этого парня ликвидировать. И эффективно этот вопрос решили. Вот как ты считаешь, с какого момента вот все-таки политика России, которая всегда придерживалась такого дружественного там, или даже подчиненного в определенном смысле отношения, взгляда по отношению к Западу, к Соединенным Штатам Америки, вот какой момент она стала меняться у Владимира Владимировича и его окружения, и вот теперь, собственно, поменялась на 180 градусов. Вот когда это начало происходить, когда это произошло? Это началось, когда Владимир Владимирович Путин, вопреки всем прогнозам и всем предположениям, пошел на третий срок, 2012 год. Угу. То есть он сказал, что, ребята, я сам по себе. А Запад... Ну, а какое их дело-то до этого? А как это? Какие вы интересные. Угу. Вы тут долго у нас были к ноге, угу. Тузик под лавку, а тут теперь, соответственно, вместо Тузика появился такой мохнатый бультерьер, который сказал, что вы кто такие, ребята? Наша тайга, мы медведи, мы сами разберемся. Вот и все. Он вопреки всему, да, они попытались Майдан сделать, да, они вбухнули туда огромное количество. Это факт. Но законом не запрещено было некоммерческие организации. Вся система правоохранительных органов и иных моментов, она у нас очень такая трусливо-мерзопакостная. Но когда есть лидер, который скажет, ребята, брысь под лавку, и ребята примут. Все, поэтому вот он пошел вопреки всему. И когда он говорил, мы это сделали, он эмоционально показал. И после этого, как говорят на дворовой культуре, да, появился второй пацан, который, условно говоря, может сказать первому, что не ты один такой. Вопрос понятно, что давай, ладно, еще некоторые нюансы тоже посмотрим, отдельные вещи. Ну и вот, в конце концов, наступил момент, скажем, связанный с Украиной. То есть вот этот переворот, который произошел на Украине, он в любом случае, на твой взгляд, он все-таки финансировался, он был организован какими-то западными, да. Или это был такой взрыв народного гнева? Да никакого, гнева? Скажем, нет, там определенное недовольство было, и определенная подготовка была, там совокупности и идейные моменты были, и шкурные были, то есть все вместе. А естественно, что Янукович как президент, это, скажем, третья лига. Естественно, что Беркут, это, как бы сказать, люди, как, скажем, КГБ в 91-м году. Они чуть-чуть, и они все. Поэтому американцы четко все это просчитали. Они натаскали ребят именно на этот результат. Им нужна была дестабилизирующая Украина с проевропейскими позициями. И тем более этих ребят выпустили, да? И когда там всех начали соответствующим образом поднимать, да, нужна была кровь, нужны были жертвы, нужна была классическая провокация, и она была сделана. Это супер работа американских и политтехнологов, и специалистов, и вдобавок ко всему здесь и активные радикальные элементы на Украине. Причем я сразу подчеркиваю, здесь национальный фактор играл роль, но и с той стороны, и с этой стороны были и украинцы, и русские, и другие, скажем так, национальные, скажем, группы населения, так же, как и в Крыму, и крымские татары и с той, и с другой стороны были. Поэтому это естественный момент. Но есть определенный региональный, вернее, радикальный региональный фактор. Вот. Хай живи там, и живи, и хай. Вот и ну, все. Ну, они на этом играли просто. Они это произвели лозунгом. Они грамотно сработали. Да. Они в школе мозги компостировали, они печатали, они, скажем там, идеи поднимали. Ведь вопрос-то, почему Бандеру-то подняли? А почему, например, скажем, Мазепу не подняли? Тоже борец за национальную самостоятельность. Да. Почему Скоропадского там, да? Почему Петлюру не подняли, а подняли Бандеру? А потому что Бандера – это более, скажем, радикальный момент в пику России. Ну, и на нем можно более эффективно сыграть. Хотя Бандера не был гражданином Союза Советских Социалистических Республик. Он был, скажем, в Польше там, ну, да? Он был гражданином Польши. Да, все, да. И он... преступные там деяния, сидел он в Польше и как бы и другими, он не был, да, так же, как и Шушкевич. Когда потом их обвинили, потом Судоплатов там решил все эти вопросы и так далее, и тому подобное, да, с этими ребятами. Вот. Почему сделали-то? Ведь хотя Мазепа-то более содержательный был персонаж. Ну там разные были, наливайки там и... Петлюра, более Симон... И Хмельницкий тоже, простите, не самый чистый персонаж. Да. Вот. Почему Бандера? А потому что именно самый радикальный. Нужен был хороший драйв. Раздражитель нужен. Конечно, нужен был хороший раздражитель. Нужен был такой мощный импульс. И все, и все понеслось, и каша заварилась. А самое интересное, что больше всего подхватило, это центральная и южная Украина. Не западная, а центральная и южная, где больше этнических русских, которые там, ну, стали украинцами по природе своего своеобразного развития. Ну, всегда фактор младшего брата, я сейчас это самое, потом, ну, пока подзатыльник не дашь, он не успокоится. Ну, это психология такое. Вот, поэтому американцы заработали грамотно. Они, в отличие от нас, деньги впустую не вбухивают. Это мифы, что они и там такие. Нет, американцы, ребята, четкие прагматики, циники. И в этом плане они молодцы. И нам надо быть такими. И тогда и мы будем молодцы. Вот в этом плане я со Злобиным согласен. Вы покажите себя, чтобы вы были привлекательны, чтобы к вам подтянулись. Пока тянутся к Америке. Скажи, пожалуйста, насколько целесообразно было связываться в России в поддержку, скажем, вот донбассовских республик, вот этих донецких? Значит, здесь дело не сколько в России, сколько в русском факторе. Здесь, скажем, механизм национального самосознания и механизм лакмусовой бумажки. Сейчас объясню, что это такое. Вот нация, она жива и будет функционировать до тех пор, пока есть определенная категория людей, которые ради, скажем, вот этих светлых национальных чувств готовы прийти на помощь, готовы к самопожертвованию. Вот у нас это не хорошо, не плохо, это просто реальный исторический факт. Таких людей больше, чем у других. Именно не за деньги, а именно вот за это. Это внутри. Я понимаю, вот, Викторович. Значит, первый момент. Когда огромная масса добровольцев в процентном соотношении, вопреки всему, туда пришла, вот, и они взяли на себя эту ситуацию, потому что там шло другое. Так же, как в Приднестровье в 92-м году. Так же, как соответствующим образом ребята ездили сербам помогать во время Балканского конфликта. Так же, как в первую чеченскую кампанию, вопреки всему, там, скажем, ребята через «не могу» решили это этот вопрос. Понимаю, да, вот. Это все из этой же оперы. Я понимаю. Да. Но государственная поддержка все равно была. Потом. Ну, неважно, потом неважно. Да. Скажи, зачем? Оно нам это надо было? Да, надо было по одной простой причине, потому что здесь чисто национальный этнический компонент. То есть убивают, скажем так, колбасят людей, принадлежащих к вашему, скажем так, роду племени. Ну, тут есть сразу вопрос, почему не заступались, когда из Казахстана высылали? Нет, это естественно. Я могу привести другие примеры. Сам знаю, здесь просто политическая конъюнктура. Ну, в данном случае она работала. Она сработала, и Кремль вынужден был ввязаться в это дело. Потому что деваться уже некуда. Кремлю надо показать, что мы сильны, что мы не региональная держава, что мы пришли уже, скажем, к тем позициям, когда мы уже выходим на совершенно другой уровень взаимоотношений. Ну, то есть это связано с прямой вот этой сменой вектора внешней политики и снова, так сказать, вот такой философии. Да. Совершенно верно, да. Но здесь не заслуга Кремля. Он вынужден был идти в этом фарватере по той простой причине, что уже там пришли люди. И люди, которые, скажем, осознанно туда поехали. И причем стали приезжать добровольцы еще из других государств, которые понимают, что Европа, она должна быть национальная, а не, скажем так, трансобъединяющая. То есть Европа, она же тоже неоднородна. И в Европе очень много нормальных, здоровых национальных сил. В хорошем смысле этого слова. Ну и давай еще один вопрос, последний уже обсудим в этой программе. Вот скажи, пожалуйста, вот давай попробуем так здраво, вот без вот этой вот истерики, которая иногда... Ой, по телевидению. Ее конъюнктурной истерики очень много. Я поэтому особо и не смотрю на наши средства массовой информации, потому что это продажная девка худшего империализма. Так же, как американцы. Американцы сейчас повторяют шаблоны нашего славного бывшего, скажем, крупного идеолога, человека с тремя, скажем, догматическими подходами Михаила Андреевича Суслова, царство ему небесное. То есть, он как бы... И сейчас я вот смотрю этих ребят-то, они же фактически напоминают мне конец 70-х, начало 80-х годов агитпром ЦК КПСС. Ребята, мы теперь Америка. в хорошем смысле этого слова, то, что у нас свобода говорить. Мы можем что-то обсуждать, да. Нет, да. А у них, извини меня. Вот, Олег Ильич, я хотел спросить тебя, как ты считаешь, что мы делаем в Сирии? Мы делаем в Сирии то, что должны были... В чем там наши национальные интересы? Во-первых, национальные интересы заключаются в том, что если бы мы туда не зашли и не оказали бы поддержку законному правительству Сирийской Арабской Республики, то эти нефтегазопроводы, которые должны были пройти, должны гнать из Катара и Саудовской Аравии дешевую нефть в Турцию, и они стали бы рынок насыщать соответствующим образом этим сырьем, да? А мы, как поставщики, отдыхали бы, и бюджет наш подвязан, к сожалению, еще из-за горя правителей, скажем так, данного, скажем, комплекса, вот этой части, вот этого блока экономического в правительстве Российской Федерации на сегодняшний период времени, что почему у нас не хватает там конечной продукции, почему у нас не хватает того, потому что мы уповались на, когда под 100 попер баррель. Под 200 даже. Да, потом некоторые зашкаливали и пошло. И мы все, ой, замечательно, ой, все прекрасно. А прекрасно, деньги-то надо было не став фонд вкладывать, а деньги надо было вкладывать в реальное производство внутри своей собственной страны. Чего не сделали. И делали специально, не хотели этого делать. Вот и получи, фашист, гранату. А Путин человек, который сказал А, говорит Б, потому что в отличие от Януковича, ему-то уходить некуда. Как ты думаешь? Поэтому вот... он четко поддержал, потому что это наши, ну, механизмы выживаемости. Я понимаю. Как ты думаешь, Олег Юрьевич, ну вот мы же с тобой там читаем газетки, тоже что-то сравниваем, какую-то литературу смотрим. Насколько реально, что Асад удержится у власти и сможет вот, вот этих многочисленных своих противников, и ИГИЛ, и другие, значит, там, и оппозиция, которая прозападная, вот их сдержать? Значит, не забывайте, что с нашей помощью, конечно. С нашей помощью вопрос будет решен. Не забывайте, прости, наши там наземные операции не ведут. А не надо наземную операцию. Нужна воздушная и военно-техническая помощь тех видов вооружения, которые необходимы для ведения вот этой операции. Так беда заключается в том, что у Асада вот та половина армии, которая сейчас против него воюет, она это его половина армии. Значит, они разбежались? Нет, просто. Там по-разному. Тут просто Восток надо понимать. Угу. Это то же самое, что наша гражданская война. Ну, понимаете, да, да. День за белых, день за красных. Там такая же ситуация. Там понимают силу. А когда ты говоришь А и делаешь Б, то да, действительно, это человек, который слова на ветер не бросает. Последовательно. Тем более, Россия не вмешивается во внутренние политические, внутрирелигиозные аспекты. Она просто борется с негативным явлением, которое может перейти к нам. Вы хотите, ребята, радикалов ИГИЛа на территории Российской Федерации? А они полезут, потому что ребятам платят. Вот вы хотите, чтобы в Красноярске там эти вещи были? Кстати, интересный вопрос. Они захватили огромную территорию, да. Но вот эти вот радикалы, они где оружие покупают? Как в, где? В какой лавочке? Как, нормально, в каком магазине? Саудовская... И на какие деньги? Как, на деньги Соединенных Штатов Америки. Нефть же продают? Продают. А Саудовская Аравия их пичкает, потому что Саудовской Аравии свои нюансы нужны. Катар, соответственно, тоже пичкает. Это проводник Соединенных Штатов Америки. Американцы помогают. ЦРУ хорошо работает. Там есть много толковых профессионалов. Вот. Пентагон через разведывательное управление Министерства обороны. Турция тоже... Ну, османы, они и в Африке османы, то есть имперский народ, имперское государство, естественно, как бы свои интересы. Поэтому здесь много точек, и против кого дружим, и ну, как дружим, конечно, и для чего дружим, и до какого уровня дружим. Поэтому эти ребята, они нужны. Эти ребята нужны для того, чтобы обкатать, направить, взбудоражить, достигнуть результата. Ну, в пределах 3000 ребят из России и близлежащего зарубежья присутствуют? Присутствуют. А где гарантия, что там около 3, а не около 10? Ну, их никто не считал. Никто не считал. Uh-huh. Это есть. Тем более экономические нюансы, да? А почему бы не полыхнуть там Таджикистан, Не зря Дустум приехал-то, да, и с Кадыром там свели, соответствующим, чтобы показать, вот исламский регион России, да, был раньше, сейчас этот, и так далее, и тому подобное. Дустум-то он же с нами активно воевал, но сейчас он две провинции в Афганистане держит, тоже внешнеполитический фактор, да, а успехи России, скажем, в Азии, ОДКБ, пожалуйста, ШОС, когда даже Пакистан и Индия... Уникальный случай. Да, кому это понравится. Сняли запреты с Ирана. Каспий договорились, американцы туда залезть не могут. Это тоже немаловажный фактор, который не устраивает. А сейчас Китай и Пакистан наше вооружение покупают. А значит, покупают экономически, значит, гарантированные объемы дохода. Будут увеличивать военно-промышленный комплекс и пополнение бюджета. А плюс еще вдобавок комплектующий. А Пакистан всю жизнь проамериканская была позиция. А тут ребята говорят, а мы полноценно. И Афганистан тоже полноценно. А извините меня, когда это будет происходить, тогда вас труднее будет достать. Олег Ильич, вот программа заканчивается, вот уже буквально осталось пара минут. Вот, но все-таки хочется один вопрос тебе задать, твое личное мнение. Вот все-таки слишком много стали греметь оружием вот последние годы. Это может обернуться большой войной? Ну, не будем разводить большие вопросы, это просто вот твою зрения кратко. Но моя точка зрения то, что сейчас кардинальным образом происходит передел мировой сферы влияния, и естественно, что на позиции мировой державы снова вышла Российская Федерация, вот эти действия в Сирии, это уже не региональный фактор. Конечно. И Китай. А успех экономики Соединенных Штатов Америки зависит от доминирования в мировом пространстве. Поэтому если американцы, скажем так, хотят остаться теми же, как и есть, то они сделают все, что угодно для того, чтобы этого не допустить. Другое дело, что Россия тоже хочет достигнуть того уровня благополучия и процветания, который она, скажем так, планирует, так же, как и Китай. Ну, я скажу так, что нынешняя ситуация, это, конечно, предтеча большого шухера. То есть мы на пороге полномасштабной войны, и я не исключаю, что мы родились в одной стране, прожили в другой и помрем в третьей. Поэтому, естественно, что мы, как бы сказать, вступили в эту полосу противоречия, потому что американцы не отступят ни при каких обстоятельствах. А их успех – это еще не, это их успех, а нам нужен свой успех. Поэтому любого человека на обывателе скажете, ребята, вы готовы пожертвовать, ну, чтобы потом определенный позитивный момент был. Подавляющее большинство скажет, конечно, да, я тоже хочу хорошо жить, я тоже хочу иметь материальное благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Так, а уверенность в завтрашнем дне может быть только усиленного государства, имеющего мощную экономику и мощную эффективную армию. Вот эти тенденции сейчас они происходят. Другое дело, что нам надо экономику мощную еще сделать. Ну что же, Олег Юрьевич, все-таки, несмотря на твой достаточно тревожный прогноз, будем надеяться, то, что будем все надеяться. Мирно обойдется. Но пока да. Вот эти нюансы, они, как бы сказать, преобладают. Как известно, хотят ли русские войны. Спросите вы у тишины, да. И посмотрите май 45-го года. Да. Друзья мои, это была программа «Фундаментальный вопрос» с участием кандидата исторических наук, политолога Олега Юрьевича Лютых. А разговаривал с ним я, Олег Юрьевич Тихомиров. Всего вам доброго. До свидания. «Фундаментальные вопросы».